Глава третья. Рабы чрева своего. Диктатор человеческой жизни. Чрево. Есть и пить – два глагола, существующих в каждом языке. Нет такого языка, даже самого дикого, такого, в котором нет абстрактных понятий и способов выражения сложных мыслей, в котором не было бы глаголов «есть и пить». «Я ем», «я пью», «ты ешь», «ты пьешь». Глаголы эти повторяются много раз в Писании и указывают на нечто гораздо большее, чем просто есть и просто пить. Есть и пить. Поставленные вместе эти два слова в книге чисел говорят о гнусном идолопоклонстве еврейского народа при отшествии Моисея на гору Синайскую для получения скрижалей. Когда Моисей ушел на 40 дней на долгий пост, и на горе устами к устам общался с Богом, народ сказал: «Мы не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта». И они вынудили Аарона сделать им литого тельца из золотых украшений, вывезенных из Египта. Далее Библия говорит, что народ начал есть и пить и начал играть. Ну и что вроде бы? Подумаешь, этакий многолюдный пикник на обочине. Но за этими тремя глаголами «есть, пить и играть» скрывается одна из самых больших катастроф мировой истории. Люди сделали идола, только что выйдя из Египта, из страны идолов. Сделали идола в присутствии живого Бога, который только что вывел их из дома рабства. И еврейские книжники считают, что это было неким повтором грехопадения, только не в лице одного человека, а в лице целого избранного народа. Большей катастрофы придумать невозможно. Когда есть идол, то нужно что-то делать ради него. Есть идоложертвенное и пить идоложертвенное. Вкушать во славу и во имя тех или иных богов. А потом, когда начинают играть, то за словом «играть» скрывается уже практическое идолопоклонство, заключающаяся в разных совокуплениях, смешениях, всяких бесчинствах. Скупое слово скрывает практику, которая называется в Писании простым и жестким словом «мерзость» перед лицом Господним. Человек – существо, которое должно есть и пить. Господь Бог, создавая человека в раю, насадил для него Эдемский сад. И не создавал Господь Бог бесплотного духа, а соединил дух с плотью. Господь Бог сказал Адаму и Еве, что от всех деревьев в раю могут есть. Однако за простыми словами «есть» и «пить» и тогда скрывалось нечто большее, потому что и в раю можно было съесть смерть. Вот, например, дерево, от которого запретили есть. Если вкусить от него, то смертью умрешь. Еда может быть источником смерти для человека. Наоборот, о дереве жизни сказано, что всяк еды от него не умирает. Когда человек согрешил, то был отогнан от древа жизни, чтобы не стать бессмертным злом. Оказывается, что-то можно есть, а что-то нельзя. А если съел что-нибудь запрещенное, то тогда отнимается нечто ранее разрешенное. Такие сложные вещи включены в духовную жизнь человека. Вот животное ест просто, что Бог благословил и что ему по роду его положено. Травоядное жует, хищное грызет, свинья ест все подряд. На человека по части всеядности в мире похожи, к сожалению, свинья и крыса. Они абсолютно всеядны. И строение внутренних органов у них, кишечника и всего остального, очень похоже на человеческое. Поэтому инсулин свиньи, например, колют человеку, страдающему сахарным диабетом. Именно свиньи, а не собаки или жирафа. Человек очень похож по всеядности на этих двух очень неприятных представителей фауны – на свинью и крысу. Именно по всеядным способностям. Свинья ест все, а корова только траву. Корова мясо не ест. Даже поросята едят все. Еще до Евангелия еврейский народ заполучил законы поведения. Как ему жить, чтобы угодить Богу? Как себя оградить от всего того, что Богу неприятно? Там огромным пластом был представлен закон о еде, так называемый кашрут. То есть, что чисто и что нечисто для вкушения. До сегодняшнего дня это действует среди евреев, даже среди малорелигиозных. Они к этому более-менее прислушиваются. По-разному, но прислушиваются. Это ешь, а это не ешь. Вот это вообще нельзя есть. А это можно есть, но только после того, как ты вот это съешь. Целый свод разных законов о пище. Кашрут показывает человеку, что еда – это не просто жуй все подряд, что можно сживать, а жуй то, что Бог благословил. И не забудь, насытившись, благословить Творца, потому что ты есть то, что ты ешь. Эти слова сказали греки, и они были недалеки от истины. Человек через еду подтверждает свое телесное сходство с тварным миром. Он по плоти взят из земли и от земли питается. У человека телесный состав, земляной. Этот состав требует телесного, земляного подкрепления пищей. Человек ест все, что рождается от земли. Этим он подкрепляется и как бы говорит: «Я земной человек». А когда человек питается Божьим Словом, он заявляет о том, что он не только земля. Об этом Господь говорит в пустыне дьяволу: «Не хлебом единым будет жить человек». То есть человек – это не просто плоть. Если бы он был просто плотью, то он ел бы только хлеб, масло, молоко и прочее. Земное ело бы земное. Но человек не просто плоть, и он не может жить одним только хлебом. Он должен жить хлебом и Словом Божиим. Такова человеческая природа. По природе человек не полностью принадлежит земле. Та часть, которая принадлежит земле, нуждается в хлебе. А та часть, которая не от земли, требует другой пищи – молитвы, Божьего слова, благодарения, хваления, покаяния, богомыслия. То и другое сочетаются в Евхаристии, потому что земной хлеб при помощи Слова Божьего, Духа Святого и благословения на Евхаристии соединяет собой и небесное, и земное, и человек причащается телом Христовым, телом воплощенного Иисуса Христа, Сына Божьего. Вопрос о пище центральный для человека. И Христос в Писании много раз говорит о ее важности. При этом Он употребляет эти же глаголы «есть» и «пить». Он говорит: «И вы не ищите, что ясте или что пиете». То есть не спрашивайте друг друга, что будем есть, что будем пить. «Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих. Ищите же прежде Царствие Божие, и сия вся приложится вам». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 29 по 31. То есть Господь знает, что мы нуждаемся во многом, но об этом знает и Отец. И Он говорит чадам: не переживайте, Он вам даст все. Вы только служите Ему, Отцу Светов, от Которого всякое даяние благо и всяк дар совершен. Он даст вам все остальное. У Франсуа Рабле в его бессмертном интереснейшем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», который прекрасно растолковал и объяснил Михаил Бахтин, описывается некий владыка мира, господин Гастер. Гастер по-гречески значит «желудок». Этот господин Гастер изобрел искусство и науки. Он же изобрел удобства и привилегии. Он заставляет служить себе все человечество. Мысль о чреве как о владыке Рабле, вероятно, списал у святого Иоанна Лествичника, который так и называет желудок – ближайший и ненасытный господин. И это, увы, правда. Вот тебе специи, вот тебе приправки, вот тебе микроволновки, вот тебе ножи, которые шинкуют и нарезают, вот тебе удобные доски для разрезания, вот тебе холодильники. Посмотрите, что в нашем мире не связано с Гастером. Мистер Гастер действительно правит миром. И в этом смысле настоящие постники, как у Лествичника, это те, кто тоже считает себя зависимыми от Гастера. Это настоящие свободные люди. Свободные, потому что они удаляются от всей этой многозаботливости, связанный с покупкой, готовкой, мытьем и катаньем после всего приготовления. Великим постом происходит нечто удивительное. Люди перестают есть. Например, 3 дня не едят. А я знаю таких людей очень много, которые Великий понедельник, Великий вторник, Великую среду постятся сухо. То есть даже не пьют, не то что не едят. Может быть, водичку и хлебнут, чтобы уж совсем не загнуться. Но не едят ничего и не пьют ни отваров, ни бульонов овощных. Совсем никакой еды. Ни отварных овощей, ни свеклы, ни морковки. Что обретает человек, когда он несколько дней не ест? У него вдруг находится куча свободного времени, потому что бежать на базар не надо, стоять у плиты не надо, накрывать, готовить не надо, мыть тарелки и выносить мусор тоже не надо. Теперь только вопрос, чем себя занять, когда не нужно готовить? Когда вдруг высвобождается 3-4-5 часов времени в жизни, начинается паника. А что же мне делать? Псалтырь бери, милая. Евангелие бери, дорогой, в церковь бегите. А освободившиеся денежки, скопленные от непотраченного, отложите в стороночку, потом пригодятся. Потом кому-нибудь нуждающемуся дашь. Это ему как манна будет. Человек с удивлением вдруг обнаруживает, что, оказывается, 70-80% жизни он тратит на то, чтобы заработать, купить, принести, сготовить, накормить, убрать, помыть и лечь спать. То есть человек действительно работает мистеру Гастеру, как говорил, смеясь, Франсуа Рабле. И как говорил вполне серьезно Иоанн Лествичник, чрево – главный диктатор человеческой жизни. Еще Лев Толстой говорил, чем отличается богатый от бедного? Качеством стола. У бедного репа и картофель, а у богатого и это, и это, и это. Как только бедный захочет стать богатым или становится им, он тут же проявляет свое богатство качеством стола. Он начнет разбираться в сочетаниях продуктов и будет закармливать своих детей всякими вещами, которые до сих пор были ему недоступны. А если, например, заработал человек лишнюю копейку, как он проявит свою радость? Он купит чего-нибудь сладенького, вкусненького, дорогого, такого экзотического, икорки, балычка. Кто победнее, бананчик, апельсинчик. В этом смысле пост есть некое высвобождение души из-под всемирного гнета. Это противление злу мировому, противление общему порядку жизни, который стал привычным. Вот тут-то я и свободен, радуется духовный человек. Современное либеральное сознание о свободе говорит только в категориях «я хочу, дайте мне». А христианская свобода говорит «да не хочу я этого, заберите, я и без этого проживу». Вот это настоящая свобода, когда человек понимает, что он не хочет этого. Ложная свобода умножает потребности и пытается их удовлетворить, разжигая новые потребности – плюс зависть, плюс гордость, плюс недовольство. Пену поднимает, шумит, а настоящая свобода говорит «не надо мне». «Я от этого свободен, мне это ни к чему». Вот это и есть свобода, когда человек не спрашивает, что будем есть и пить, но ищет прежде Царствия Божьего и правды Его. Это христианская свобода. Апостол Павел тоже произносит эти слова вместе «есть и пить». Он говорит от лица некоторых «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Это современная ему языческая пословица, которая ходила между коринфянами. Коринф был самым развратным городом античности. Жить по-коринфски означало жить в праздности и безобразиях. Апостол Павел пишет, обращаясь к коринфянам, «Если мертвые не воскресают, то в чем смысл жизни?» В чем смысл жизни, если мы не воскреснем? Если мы не воскреснем, то будет так, как вы говорите на всякой площади. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Видимо, так они говорили. Пить будем, гулять будем. В одной бесшабашной песне есть слова «смерть придет, помирать будем». Это то, о чем писал Пушкин в одной из маленьких трагедий «Пир во время чумы». Здесь целое мировоззрение. «Ешьте тут и пейте тут, на том свете не дадут», — говорят некоторые мудрецы. Что будет завтра, им непонятно. Что в гробу, тоже непонятно. что за гробом, тем более непонятно. Ешьте, стало быть, пейте, веселитесь, но мзды никакой на небесах вам, конечно, не обещаем. Есть и пить. Эти глаголы при всей своей простоте и всемирной распространенности остаются загадочными и многозначными. Во время выхода евреев из Египта, когда народ сел пить, есть и играть, это знак катастрофы. У апостола Павла в его послании к Коринфянам: «Если мертвые не воскресают, то будем есть и пить, ибо завтра умрем». Это знак той же катастрофы. Наслаждение на пороге отчаяния. То есть, когда люди не знают, зачем им жить, они ненасытно потребляют всякие наслаждения и содрогаются в душе от мелкой дрожи, потому что знают, что у них нет никакого смысла в жизни и никакой надежды на вечность. То и то одинаково. А Христос говорит нам: «Не говорите, что будем есть и пить, во что оденемся, но ищите прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 31 по 33. Грех, болезнь, смерть. Причинно-следственная связь. Прочная связь между болезнями и грехами утверждается в Евангелии почти на каждой странице. Достаточно вспомнить слово, сказанное при овчьей купели: «Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Или исцеление расслабленного, которое Христос совершает не раньше, как простив человеку грехи. Евангелие от Луки, глава 5, стих 23. Евангельская логика проста, как все исходящее от Бога. Будь мы безгрешны, мы были бы и бессмертны. Будь мы бессмертны, мы бы и не болели. Творец мира, одевшись в человеческую плоть, являл свое доброе всемогущество, прощая грехи, исцеляя болезни, воскрешая мертвых. Все эти три вида мессианской деятельности неразрывно связаны и равно необходимы, поскольку человечество именно грешно, смертно и болезненно. Если бы Христос не делал хотя бы что-то одно, стройность его дел была бы под угрозой. Божественность его пришествия была бы под сомнением. Если бы он только исцелял, не воскрешая, смерть сохраняла бы свою молчаливую тиранию, и всякий, умеющий думать, отказался бы признать в исцелении истинное благо, раз смерть по-прежнему сильна. Еще хуже было бы, если бы Христос исцелял, ни слова не говоря о грехах. Он весьма польстил бы испорченному человечеству, которое и по сей день готово сказать: «Верните мне здоровье, но не спрашивайте меня о грехах». Христос не сделал этого. Его любовь не соскользнула к вседозволенности. Он научил нас смотреть на физическую боль и на нравственную грязь сразу, одним взглядом охватывая и то, и другое. Человека нельзя избавить от страданий, не изменив его при этом так, чтобы он стал бессмертным. А бессмертие возможно только для безгрешного существа. Поэтому и отогнал Господь согрешившего человека от древа жизни, чтобы не стал человек злом бессмертным. Как ни странно это звучит, но для грешника смерть – это объективное благо. Бог не хочет увековечить человека в его оскверненной данности, но хочет прежде исправить и очистить его, а уж потом даровать бессмертие. Теперь давайте окунемся в действительность, покинув высоту умозрений. Мы болеем и будем болеть, пока не отдадим, рано или поздно, с последним выдохом душу в руки Создателя. Болея, мы бываем раздражительны, нетерпеливы и малодушны. Весь мир тогда сжимается для нас до размеров пульсирующего зуба, раскалывающейся головы, ноющей печени, и мы ищем избавление от страданий. Как хорошо, что в регистратуре или в больничном приемном покое нам не напоминают о связи между грехами и болезнями. Как хорошо, что из окошечка не высовывается лицо регистратора и не обращается к нам с хитрым прищуром: «Что, милый, допрыгался?» Наша медицина лечит болезни, не рассуждая об их нравственных первопричинах. И это хорошо. Хорошо, что доктор – обычный грешник, и ему в голову не приходит вгонять пациента в краску, устраивать исповедь или читать мораль. Духовные вопросы остры. Неумелое обращение с ними способно больше навредить, чем помочь. Поэтому хорошо, что логика поликлиники не совпадает с логикой литургии и прочитанного Евангелия. Эта шизофрения двойных стандартов грозит превратиться, а может уже превратилась, в приобретенное уродство, в родимое пятно нашей жизни. Узнавая правду и не умея воплотить ее в жизнь, не умножаем ли мы тем самым и без того до краев наполненную чашу внутренних страданий? Стоит ли узнавать правду, причем правду вечную, чтобы остаться при своей обычной лжи? Может, об этом сказал Соломон? Кто умножает познание, умножает скорбь. Экклезиаст, глава 1, стих 18. Я остаюсь при той мысли, что автономность медицины от Евангелия имеет свои плюсы. Но христианскую логику я сам должен внести в историю своей болезни и своего выздоровления. Пусть доктор говорит, что еще поживем. Пусть сестра по дороге на операцию повторяет ободрительные мантры. Я-то сам прекрасно знаю, что в выздоровлении и продолжении жизни смысл есть только тогда, когда есть намерение жить лучше и стать чище. Многое зависит от врачебного искусства и качественных лекарств. Но хозяин жизни будет решать судьбу больного еще и с той точки зрения, захочет или не захочет больной сделать из болезни нравственные выводы. «Я буду жить?» – спрашивает пациент. «Жить-то ты будешь, но как и для чего?» – спрашивает в ответ, как мне кажется, хозяин жизни. «Если как прежде или даже хуже, то зачем?» Связь между болезнями и смертью кажется очевидной. Связь между грехом и смертью следует осознать благодаря Евангелию и первым главам книги Бытия. Когда первые две связки станут понятны, останется выяснить теперь уже неизбежную связь между болезнями и грехом. Ну и, наконец, самое главное. Победителя этого триединого, сплетшегося до нерасторжимости змеиного клубка, зовут Господь Иисус Христос. Люди – еда, человек – лекарство и человек – болезнь. К Богу люди относятся по-разному. Есть три типа отношений к Богу – как к лекарству, как к еде и как к болезни. Восточная мудрость говорит, что есть три типа отношений человека к человеку. А человек – образ Божий, и можно через эту мудрость увидеть, как люди относятся к Богу. Есть люди – еда, люди – лекарство и люди – болезнь. Так для каждого из нас. Люди – еда, люди – хлеб и люди – вода. Это те, без которых мы не можем жить, как без еды. Например, для ребенка мама – это человек-еда. И фактически, и практически. Он ею питается в чреве. Но и потом, когда ребенок вырастает и уже не пьет материнское молоко, а ест колбасу или манную кашу, все равно, чуть что, он кричит «Мама! Мама!». Мама ему нужна постоянно. Вплоть до старости человек может сохранить самые нежные привязанности к маме, папе. Он без них не представляет своей жизни. Для него родители – это люди-еда. «Я без них умру», – думает он. Человек-еда – это самый любимый человек. Например, полюбили друг друга парень с девушкой, муж с женой. Они не мыслят себя друг без друга. Ромео и Джульетта, например, – это люди-еда. Он умер, она умерла, потому что питались друг другом и не приняли пищи, которую им навязывала вражда семей. Муж и жена друг для друга – это люди-еда. Иное дело – человек-лекарство. Он нужен иногда и чуть-чуть. Например, потек кран на кухне, потребовался сантехник. Хозяин зовет сантехника, а тот кран отремонтировал. Все, до свидания, спасибо, можешь идти. Это как лекарство. Лекарство нужно, когда есть болезнь. Выздоровел человек, и лекарство не нужно до тех пор, пока он опять не заболеет. Если один, например, сантехник, а у другого проблемы с краном, они нужны друг другу, пока кран течет. Кран больше не течет? Один другому заплатил за работу. Один ушел домой, другой спокоен, вылечил болячку. Они нужны друг другу, пока болячка есть. Или меняют, например, колеса летние на зимние. Мастер, который меняет колеса, это тоже человек-лекарство. Учитель в школе – это человек-лекарство для детей. Пока дети учатся, он нужен и родителям, и детям. Когда дети закончат учебу, скорее всего, семья с учителем разойдется в разные стороны жизни. Иногда, может быть, встретятся, поздороваются. Лишь изредка нужный человек называется человеком-лекарством. А человек-болезнь – это человек, который никогда не нужен. Когда другой человек его видит, ему становится плохо. Например, в неудачном случае это свекровь и невестка, зять и теща. Вот зять открывает дверь, видит этого человека, и ему уже плохо. Или начальник и подчиненный, один для другого болезнь. Иногда подчиненный идет на работу и молится о том, чтобы день прожить спокойно, потому что у него с начальником сложились такие теплые отношения, что они друг для друга тяжелая болезнь. Еда, лекарство и болезнь. Каждый для кого-то является едой. По крайней мере, должен являться. Для детей, для любимых нами. Например, есть предприятия, которые давно могли бы умереть. Но они не умерли, они действуют. Люди, благодаря работе на этих предприятиях, кормят свои семьи и только молятся Богу, чтобы Бог продлил дни их начальника. Они знают, что если он уйдет или его заменят на другого, то при другом, вполне возможно, предприятие умрет. И не будет зарплаты. Для них начальник – это человек-еда, потому что он реально их кормит. Он хранит предприятие, а они имеют хлеб. Самые нужные люди в мире – это люди, которые нужны кому-то как хлеб. Если человек никому не нужен как хлеб, то его жизнь под угрозой, потому что он живет в полсилы. Нужно, чтобы в человеке нуждались, это дает силы жить. Каждый должен быть едой для кого-то. Каждый также должен быть лекарством для кого-то. Это на 100% верно. Если человек, например, зубной техник, то он является необходимым для человека во время зубной боли. Если человек штукатур, маляр, закройщик, то он является необходимым для человека во время ремонта или когда ему надо сшить одежду. Но что тоже верно на 100%. Каждый из нас для кого-то является человеком-болезнью. Каждый из нас является раздражителем, в виде которого другой человек морщится, злится, говорит плохие слова вслух или про себя. Человеку трудно нравиться всем. Ни один из нас не обязан это делать. Более того, Христос говорит, что если вы будете нравиться всем, если все про вас будут говорить хорошо, то вы уподобитесь лжепророкам. Желание понравиться всем свойственно проповеднику лжи. Говоря правду, нельзя угодить всем. Правда имеет такое острое свойство, что она обязательно кого-нибудь порежет. Правда очень острая штука. И хороший, по-настоящему хороший человек обязательно должен быть для кого-то бельмом в глазу. Так всегда было и так обязательно будет. По-настоящему хорошего человека все любить не могут. Его кто-то должен недолюбливать. А какая запредельная ненависть была и есть ко Христу, даже до сегодняшнего дня. Когда некоторые слышат его имя, то их начинает выкручивать. Итак, люди-еда, люди-лекарство и люди-болезнь. Каждый человек время от времени находится в этих состояниях. Это довольно понятная схема. То же самое и по отношению к Богу. Бог для одних людей является едой, то есть люди не могут без него. Для других Бог является лекарством, для третьих – болезнью. Бог является едой для тех, кто любит его всем сердцем, всей душой, всеми мыслями и помышлениями. Есть такая заповедь, она, собственно, единственная, первая и главная. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Это трудная заповедь. Она требует постоянного внимания, постоянного усилия, потому что очень трудно полюбить того, кого не видишь. Поэтому к ней добавляется еще и вторая заповедь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Когда человек возлюбит ближнего, которого видит, он этим доказывает свою любовь к Богу, которого не видит. Святые люди стремятся к этому. Для них Бог – это еда. Они не могут ни одного дня прожить, чтобы не подумать о Боге, чтобы не поговорить с Ним, не почитать о Боге, не узнать что-нибудь от Него. Им нужна ежедневная связь с Ним, подобно тому, как человек каждый день нуждается в пище. Лекарством Бог является для огромного числа людей, которые считают себя верующими. Но какими верующими они являются? Если они заболели, Бог нужен им в качестве врача. «Исцели меня!» Если им угрожает опасность, Бог нужен им в качестве милиционера или охранника. «Защити меня!» Если у них житейские сложности, Бог им нужен в виде спонсора или благодетеля. «Помоги мне!» А если у них нет ни опасности, ни болезни, ни житейских несчастий, они спокойно забывают о нем. К сожалению, человеку Бог нужен далеко не всегда, а нужен только тогда, когда возникает нужда. В том, что человек относится к Богу как к лекарству, есть косвенный ответ на вопрос, почему в мире так много неприятностей. Было такое время на земле, как говорит первая книга Моисея, «Бытие», до потопа. Тогда люди жили какой-то непонятной для нас жизнью. Они жили гораздо дольше, по 700-800 лет, а то и по 900. Иногда они рожали первенца, будучи уже 300 лет от роду. Они были, очевидно, здоровее нас в какие-нибудь сотни тысяч раз. Они были, вероятно, талантливее, интереснее и красивее нас. Эти люди не видели кладбищ, потому что не умирали столетиями. Страх смерти, разлуки, боль утраты не касались их. Здоровье и красота при отсутствии смерти и болезни превратили их в людей ужасно развратных. В ответ на их разврат, повсеместный, постоянный и жуткий, Господь Бог употребил уникальное средство. Он уничтожил все человечество водой потопа, за исключением одного семейства – Ноя, трех его сыновей и их жен. Всех остальных Господь Бог просто-напросто смыл с поверхности земли. А те допотопные люди были по сравнению с нами богами, здоровыми, красивыми, гениальными. Вот только жили они без Господа, потому что чувствовали себя богами. Если у человека все в жизни благополучно, ему Бог не очень нужен. Он даже может подумать, а есть ли он вообще, этот Господь Бог? Соломон в притчах говорит так. «Двух вещей прошу у тебя, Господи. В двух вещах не откажи. Нищеты и богатства не давай мне. Потому что в нищете я буду злоупотреблять именем твоим, буду милостыню просить во имя твое. А в богатстве я скажу, а где Господь? Охамеет сердце человеческое, превознесется». Человек может вообще о Боге не думать, когда ему хорошо. Но вдруг приходит беда, и он говорит: «Ой, Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, помоги!» Бог нужен человеку в это время, как лекарство. И, наконец, есть люди, для которых Бог – это болезнь. Они говорят: «Не говорите со мной о Боге, я этого слышать не хочу. Не надо мне всех этих штучек, я без вас проживу». Без вас родился, без вас проживу, и не ваше дело, куда я дальше пойду и пойду ли вообще куда-то. Вот это уже, конечно, болезнь души, запущенная, глубокая, серьезная болезнь души, которая вполне может быть у любого человека и которая реально существует и в нашем мире. Ну, и не наше дело ее исправлять, между прочим. Нет там повеления, так сказать, дробить камни в сердцах. Врачи измельчают камни в почках, но они еще не придумали такой камнедробилки, чтобы она сокрушала камни в сердце. Камни в почке научились измельчать в песочек, и он уходит. А вот в сердце? А ведь сердце может быть каменным, сердце может быть железным, сердце может быть золотым, оно может быть мертвым, хотя и бьется. Может быть живым, трепещущим. Можно попытаться определить, кто я по отношению ко Господу. Чаще всего большинство из нас относится к нему как к лекарству. То есть он нужен нам только тогда, когда мы болеем, или нам что-то угрожает, или происходит что-то неправильное. По закону любви это недостаточная вера, требующая роста и восполнения. Истинный пост – воздержание от всякого зла. Монастырский пост должен отличаться от мирского поста строгостью, и навешивать на мирянина монастырскую строгость не педагогично, просто бесчеловечно, даже с точки зрения обычных бытовых вещей. Вот монах, у него от кельи до храма метров 100, а от храма до трапезной еще 100 или 200. Он вышел из кельи, зашел в храм, там поют великий канон. А после канона он пошел на трапезу, а из трапезной в келью. Там отдыхает, молится, читает келейное правило. А мирянин? Днем он на работе. От работы до храма в дороге полчаса или час. А потом от храма до дома час или полтора, или два. Монах пришел в трапезную, а там уже что-то готово. Какая-то кашка уже лежит на тарелках. Или вареная картошка уже ждет едока. А хозяйке, когда она отстояла службу, приехала домой, сошла с электрички, доехала до дома. Надо еще у плиты постоять, что-то сварить, что-то сделать. Совершенно разная степень нагрузки. Мирянин не может поститься по-монашески даже потому, что у него больше перемещений в пространстве, больше житейских тягот, по сути, у него больше труда, а значит и больше подвига. Вы уж простите, но так оно и есть. И если мы навесим на него монашеское сухоедение, то он у нас упадет через пару дней. Еще у него есть семья. Они же, эти родственники, не все постятся, не все понимают, как это важно. Верующему нужно еще отвоевывать для себя свой пост, ругаться, доказывать, кричать. Так что, конечно, мирянам по монастырскому уставу поститься не надо. Не потому, что они грешные, а просто потому, что они не должны поститься так, как постятся люди, ушедшие из мира и знающие только два занятия – молитву и пост. Миряне не должны так поститься. Они должны стремиться к этому, может быть, сокрушаться, что хотели бы вот так поститься, но они-то в миру живут. Допустим, одна кормит, другая тяжко работает, третья что-нибудь еще делает. Надо поститься по мере сил, по мере возможности. Конечно, без мяса, конечно, без телевизора, конечно, без интернета в эти дни. Без лишних удовольствий, без празднословия. Это же тоже очень важные вещи для поста. Не болтать, не смотреть, не интересоваться, не ходить туда, куда не надо. Курящий пусть бросит курить или меньше курит. Другой пусть поборется с какой-нибудь привычкой, со сквернословием, например. Нужно бороться, работать над собой, потому что вопрос не только в еде. Поститься так строго, как постятся монахи по монастырскому календарю, мирянин не должен. Все-таки мера требования к нему в пище более свободна, нежели к людям, давшим обеты и ничего более не знающим, кроме молитвы и поста. Там, где написано «сухоедение для монахов», можно сварить себе какую-нибудь кашку. Там, где у монаха, допустим, написано «вареная пища с елеем», можно пожевать какую-нибудь креветку. То есть умножать, увеличивать на шаг вверх, а не во всем подражать монахам. По зернышку. Когда верующий человек узнает информацию о том, что сеется, что убирается, откуда покупается зерно, какие компании занимаются продажей и пополнением семенного фонда, он берется за голову. Иногда произносит: «Господи помилуй, это же просто диверсии какие-то!» Конечно, генная модификация имеет место быть. Монополисты на рынке стремятся к тому, чтобы засыпать рынок генно-модифицированными продуктами, и делаются большие денежные вливания, чтобы лоббировать этот вопрос. Так что тревога вполне понятна. Нужно, безусловно, говорить об этом даже в рамках наших слабых передач на православных каналах. Казалось бы, кто их слушает? На самом деле все равно слово звучит и слово слышится. Существует много направленных на нас стрел. Одна из них – это, безусловно, продовольственная опасность. Поэтому пищевая безопасность просто необходима. Нужно, чтобы мы качественно использовали эту возможность импортозамещения, чтобы любителям генетически модифицировать естественную пищу показали на дверь, чтобы простой фермер сеял простое зерно без всяких фокусов, сделанных в западных лабораториях. Это одна из серьезнейших статей нашей безопасности, и экологической, и пищевой, и касающейся здоровья населения. Дьявол уже не так хитер, как человек. Бесы будут безработными в конце мира. Может быть, они уже сегодня работают меньше людей, потому что они так их накрутили, чтобы люди были лукавы, хитры, так же, как бесы. А те будут только на заборах сидеть и ножками болтать. Всю остальную работу за них сделает человек. Люди людей убивают, люди людей обманывают, люди людей осуждают, клевещут, сплетни разносят, превращаются в зловонных мух, разносчиков всякой заразы. Люди людей травят, люди людей из-за денег готовы со свету свести. Это все бес накрутил человека. И человек пошел уже, как заведенная игрушка, вперед. Нам надо и о хлебе насущном, не генно-модифицированном, тоже говорить. Пища должна быть здоровой. Покупать у Запада еду нам стыдно, потому что мы обладаем огромными пахотными территориями. Необходимо возродить культуру земледелия, поддерживать человека, работающего на земле, и есть свое, со своей земли. А остальные пусть идут куда хотят, вместе со своими генными семенами. Пусть сами это едят. О здоровом образе жизни. Нужен ли спорт в жизни современного человека? Оказывается, очень даже. Городские жители, например, сегодня вынуждены им заниматься. Когда человек живет в селе, он колет дрова и таскает воду из колодца. Вся его физкультура вполне может быть сведена к игре в футбол до или после бани. Ему этого хватит. А вот горожанину, который мало двигается и живет в плохих экологических условиях, постоянное физическое развитие необходимо как воздух. К физкультуре необходимо приучать с детства. Надо иметь дома тренажеры или хотя бы гантели и скакалку, чтобы занятия стали благой ежедневной привычкой, не отнимающей много сил и логично встроенной в график жизни. Тем более мы сейчас живем в такое время, что, совершая пробежку, можно слушать в плеере «Утреннее правило» или «Псалтырь». Когда человек верит искренне, тренировки не могут дать забыть человеку о Господе. Но, тем не менее, спорт не должен выполнять функцию проповеди. Спорт – это полезнейшая вещь, но не стоит наполнять его несвойственными смыслами. Спорт – не более чем полезная составляющая жизни. Спорт помогает приводить к Богу наименее защищенные слои общества, детей из неблагополучных семей, воспитанников детских домов, подростков с неустойчивой психикой. Он помогает оттянуть их от улицы, социализировать и наполнить их жизнь новым смыслом. Но напрямую спорт не призван и не создан для того, чтобы приводить людей к Богу. Не стоит забывать о том, что спорт как явление – ведет свое начало от практических видов деятельности. Гребля, бег, метание и поднятие тяжестей, борьба и стрельба из лука – это те занятия, которые когда-то кормили человека. Когда они перестали быть прикладными, ими стали заниматься для развития глазомера, волевых качеств, силы и выносливости. Спорт выполняет педагогическую роль. Ребенка из неблагополучной семьи он может ввести в коллектив, дать ему перспективу, избавить от дурных компаний и связанных с ними возможных грехов. В этом смысле спорт опосредованно является Божьим делом, когда хулиган становится известным самбистом и хорошим семьянином. Впрочем, понятие «спорт» больше связано с профессиональной деятельностью, с гипернагрузками и с полной отдачей какому-то виду. А то, чем является спорт в бытовом понимании, о чем я говорил ранее, это скорее физкультура. Она была всегда востребована еще со времен Древней Эллады. У тех же греков считалось, что образованный человек не может не уметь бегать или плавать. Поэтому сейчас нужна именно физическая культура, как массовое всенародное увлечение, чтобы быть здоровыми, чтобы люди перебарывали вредные привычки, чтобы меньше болели, были бодрыми, словом, чувствовали радость от того, что живут на земле. Известно, что в спорте очень много моментов, которые можно было бы назвать искушениями. Основа спорта – соревнования. Тут и гордыня, и слепой азарт, к которому могут примешиваться очень жесткие эмоции к сопернику. Чем хороша физкультура? В ней этого нет, там не за что соперничать. А в профессиональный спорт, где есть погоня за результатом, где вращаются огромные деньги и прочие прелести коммерциализации, где используется допинг, очень сильно примешивается страстная составляющая. Здесь православный человек должен приложить немалые усилия, чтобы остаться православным. Он должен осознавать, где начинается та черта, с которой в соревнования вмешивается черная зависть и злоба. Начинаются договорные матчи и другие греховные вещи, в которых, несмотря на любые спортивные перспективы, человек верующий участие принимать не должен. В спорте этого очень много, и об этом нужно говорить. Отрицать, что современный спорт – это элемент политики и финансового обогащения, наивно. Большой спорт – это мощная вещь, которую дьявол хочет прибрать к рукам и в значительной степени уже прибрал. Но когда речь идет о соревнованиях, где ничего этого нет, то нет и препятствий для участия в них. Можно проявлять смирение, несмотря на то, что любое соревнование – это стремление к победе. Более того, к играм человек должен готовиться. Он должен тренироваться и выкладываться по полной ради победы. Но не в ущерб другим, без желания уязвить или обидеть. Дать лучшее, на что ты способен, разве в этом есть противоречие христианству? Правила честного соревнования требуют смирения, когда в честной борьбе ты оказался слабее. Но если выиграешь, смирение тоже нужно, чтобы побеждать благородно, не выпячиваясь, не превозносясь, не унижая соперников. Смирение украшает и победившего, и проигравшего. Христианину не чуждо доброе отношение ко всем боевым и силовым видам спорта. Православные юноши должны заниматься подобными спортивными дисциплинами. Это все наше, родное. Скачки, бег, плавание, поднятие тяжестей, единоборство. Игровые виды спорта не так близки, хотя все игры с мячом вызывают уважение. Однако бывают исключения. Футбол занимает в жизни человека неадекватное место, и это опасно. Огромные рекламные площади, внимание прессы и большое количество сердец, прикованных к этому зрелищу. К тому еще движение фанатов, очень опасное поле, на котором работает лукавый. По сути, это собранные по принципу общего интереса молодые люди с маленьким жизненным опытом, с избытком энергии, с большой ненавистью к своим противникам. Ежеминутно они готовы выбросить свой адреналин в деструктивное поведение, в драки и бои. На этом поле есть много того, что связано с грехом, причем не с грехом отдельного человека. Это уже коллективный грех людей, организованных и собранных под неким единым началом, и тем он страшен. Когда играли братья Старостины, Яшин, Стрельцов, Бобров, а стадионы заполнялись массами народа, когда спорт был огромным явлением в массовой советской культуре, тогда не было фанатского движения, ультрас и поножовщины. Киевские же, к примеру, футбольные фанаты во время Майдана вели себя самым безобразным образом. Именно тогда многие поняли, насколько умелой манипуляцией является создание и поддержание культа фанатских групп. Умелыми руками эта машина может быть направлена в очень страшную сторону. Но можно посмотреть на футбол и с другой стороны. Турниры по футболу среди православных ребят. Дворовые команды помогают молодым людям не валять дурака. Это здорово, когда человек с улицы уходит на стадион. Кроме того, коллективные виды спорта воспитывают в человеке чувство локтя, делают из общей массы команду. В команде каждый решает свою задачу, слушается тренера, работает на общий результат. Это очень ценные навыки, которые потом пригодятся в жизни. Всем детям, начиная с подросткового возраста, необходимо день и ночь повторять, что их главными друзьями являются книжка и турник. Именно так. Потому что книжек без турника недостаточно, но и турник без книжки уже не то. Только при наличии этих компонентов можно получить рецепт того самого продукта, который должен стать любимым лакомством у нашей молодежи. Молодым важно понимать, что заниматься надо одновременно как воспитанием воли, так и ума, как духовным укреплением сердца, так и физической закалкой.